Глава 14. Ангелина. Осторожней, солнечная девочка, с собственными высказываниями. Одно из таких неосторожно слетевших с твоих прекрасных губ может исполниться в момент, когда совсем того не ждешь. Сама же потом не рада будешь. В бирюзовых глазах арктический холод. В голосе сталь и обещание. Будто не просто предупредил, а приговор вынес. Причем для нас обоих. Растерялась. Особенно, когда он дотронулся до моего подбородка, а потом принялся водить большим пальцем по губам. «Что вы делаете?» Напряглась тут же, хотя отстраняться не стала, чтобы не провоцировать на что похуже. «С него станется». Правда, он моего вопроса, похоже, вообще не услышал. Слишком уж занят был тем, как наблюдал за собственными действиями, пока в бирюзовом взоре разгорались тлеющие угольки. «Хотя нет, я ошиблась. Разговариваю с тобой», — отозвался тихо Рафаэль, не прекращая касаться моих губ. «Почти переварил и принял тот факт, что обязан теперь на тебе жениться, как ты и сказала. Скорее всего, так и сделаю». «Чего?» «Не надо на мне жениться», — поспешила отказаться от столь щедрого предложения. Этого мне только не хватало. Еще и в сторону от него шарахнулась. На всякий случай. И в тот же миг оказалась притиснута к мужскому сильному телу, глядя на него в испуге. Это я ногу неудачно подвернула, а он поймал. Но лучше бы упала, честное слово. Мало того, что оборотень говорил странные речи, так еще и опять лапал, будучи почти голым. А мне, между прочим, утреннего душа за глаза хватило. «Как это не надо?» — переспросил огненный Альфа. «Ты ж сама заявила, что обязан. А если обязан, не люблю оставаться должным. Обязанности свои я всегда в срок исполняю». «Надо же, какой он хороший и правильный, на мою голову». «А вы же шутите, да?» — протянула недоверчиво. Слишком серьезным он выглядел, не как для шутки. Взгляд тоже не заставил сомниться в том, что это его обещание совсем не насмешка над глупой мной. Но ведь не может же он реально пойти жениться на ком-то только потому, что ему так сказали. «По-твоему, нечто подобное, то, с чем можно шутить?» «Не знаю. Не думала раньше о таком. И вообще, у вас же невеста есть», — напомнила ему и себе. «Вот да, у него же я есть. А он на другой жениться собрался? Обнаглевший». «Есть», — согласился он со мной. «Но ночь-то я с тобой провел, а не с ней. К ней и пальцем не притронулся. Ее девственность на чьей угодно, но точно не на моей совести. И раз уж обязан я жениться именно на тебе, то, вероятно, она сама, когда узнает об этом, то от меня сразу же откажется, так что не вижу никакой особой проблемы». И я почти захлебнула собственным возмущением. «Не на его совести, значит? Да у него ее вообще, похоже, нет». «А знаете, ну лишили вы меня моей девственности, да и плевать», — продолжил возмущаться уже вслух. «Не думаю, что я первая такая в вашем списке. На других вы же не женились. А у меня...» Замялась на миг с поиском подходящего пояснения, а затем вспомнила про Лукаса. «Свой жених имеется. И это не вы», — закончила с гордым видом. Ответом мне послужила ласковая снисходительная улыбка. «Не могу с тобой не согласиться. По части других. Если бы я в буквальном смысле воспринимал слова каждой, с кем у меня был секс, то свободные страницы в моем паспорте закончились бы уже очень-очень давно». Снисходительно протянул он в ответ. «Вот только сравнивать их с собой однозначно не стоит. И я же не сравниваю. Тем более, что наличие твоего жениха вчерашним вечером совсем не помешало тебе первой меня поцеловать». А возмущение сменилось ступором. «Я его поцеловала? Первое. Я?» «Врете!» — выдохнула в ужасе. «Не могла я!» — помотала головой для пущей убедительности, отталкивая его от себя. «Да я вообще еще ни разу ни с кем не целовалась, а тут еще и сама, чтоб быть того не может». «Или может?» «За все то время, что мы с тобой провели вместе, могла бы и запомнить, что я не имею такой привычки». Поймал, снова прижимая к себе крепче прежнего, склоняясь надо мной столь опасно близко, что я ощущала чужое дыхание на своих губах. «Ну же, солнечная девочка, вспоминай. Ты сама залезла ко мне на колени. Сказала, что дышишь мной». Перехватил мою ладонь и сжал в своей, поднимая выше и только для того, чтобы я могла коснуться огненной шевелюры. «Сама прижалась ко мне». Сама запустила свои красивые хрупкие пальчики в мои волосы. Все остальное тоже спровоцировала сама. Скатился до хриплого полушепота. «Давай, солнечная моя, вспоминай». «Вспоминать? А разве можно вспомнить то, чего не было?» Мозг все еще отказывался принимать сказанное огонечком за правду. «Как он сказал? Залезла к нему на колени?» «И я, сама». А потом сказала, что дышу им? И последующее все тоже сама? И я? Да нет, не могла я. И будто в насмешку память подкинула момент, где я и правда прижималась к мужчине всем телом, сидя верхом на нем, уткнувшись лицом в его шею, с наслаждением вдыхая в себя аромат кофе и апельсинов. И поцелуй, совсем не такой, какой представлялся при упоминании о нем. Иной. Гораздо худше, чем можно себе вообразить. В шею. Ровно в то место, где обычно подобные нам оставляют отметины принадлежности. Чтобы все видели, что оборотень занят. И я. Вот так? При том, что не одна я это поняла. Вспомнила? Правильно расценил мою реакцию оборотень, сжимая мою ладонь в своей крепче. Будем вспоминать дальше? Так же наглядно и обстоятельно одно за другим, действуя за действием, чтобы уж наверняка. Предложил с явным предвкушением. А другая его ладонь, которая прежде покоилась на моей талии, скользнула выше по спине к затылку. И аккуратно обхватила, вынуждая смотреть исключительно глаза в глаза. В бирюзовом взоре по-прежнему разгорались тлеющие угольки. Как в ту ночь, перед тем, как он поцеловал меня в ответ. Без капли нежности, на грани грубости. Впился в мои губы с рычанием, подобно оголодавшему зверю, лишив не только мои легкие всех запасов кислорода, но и мозг, разумных мыслей, оставив на своем месте безумное желание получить больше. Рафаэль. То ли позвала, то ли попросила. То ли остановиться, то ли продолжить. С губ слетел тихий стон, а пальцы в его волосах сжались крепче, как отражение мужским объятием. Когда я прижалась к нему ближе, отвечая на его жадный поцелуй, позволяя уронить себя спиной на песок. Но это там, в прошлом. Здесь же, в настоящем, тоже позволило ему творить с собой, что ему хочется. Когда он, не дождавшись ответа, накрыл мои губы своими. Правда, на этот раз действовал совсем иначе. Прикасался мягко и ласково, почти невесомо, вынуждая поддаться этой откровенной нежности. Сдаться. Забыться. Раствориться в огненном жаре крепкого мужского тела, к которому я сама прижалась так близко, что теперь грудью чувствовала быстрое биение его сердца. И следующее прозвучало уже не в памяти, а наяву. «Рафаэль». Не ответил. Уткнулся лбом в мой лоб, по-прежнему крепко сжимал мою ладонь, удерживая за затылок и тяжело дыша. Явно боролся с самим собой, судя по тому, как разгорались и гасли угольные вспышки в его глазах. А потом все начиналось по новой. И мне бы испугаться этого, отойти от него. Но в голове сигнальная лампочка замигала в предупреждении. Да и если быть совсем честной с самой собой, то и не хотелось отстраняться. Наоборот, я перестала сжимать в ладони его волосы, перенеся ее на мужское лицо, накрывая, и принялась успокаивающе водить большим пальцем по скуле, от кончика губ до уголка глаз и обратно. В первое мгновение Рафаэль замер, а затем вдруг развернулся и прижался губами к центру моей ладони, чем изрядно смутил. Настолько, что я, недолго думая, отобрала ладонь и на всякий случай Даже себе за спину ее спрятала. «Нам, наверное, пора дальше плыть», — сказала первая, пришедшая на ум в качестве оправдания, опустив взгляд, сосредоточившись на отметине от пулевого ранения. «Наверное», — согласился оборотень со мной на свой лад. Но с места так и не сдвинулся ни на миллиметр. Жар его тела обволакивал с каждым мгновением все больше, отчего у меня возникло ощущение, что я задыхаюсь. «Отпустите, пожалуйста», — попросила тихонько. «Зачем?» — поинтересовался Рафаэль встречно. «Кажется, и так неплохо. Нам обоим». Не сказать, что он не прав. Стоять в мужских объятиях было почти уютно. Если бы не одно «но». Его возбуждение. Если до этого я об этом даже не задумывалась, поглощенная иными эмоциями, то теперь, придя в разум, это стало проблемой. «Пить хочу». То ли утвердила, то ли все же спросила, продолжая рассматривать его обнаженный торс. Косые мышцы его живота, к слову, не сохранили отпечатка недавнего ранения. Все же хорошую бабушка мазь изготовила. Но я зачем-то все равно провела ладонью по тому месту, где некогда находились три глубокие борозды. «Ну, когда очень хочется, не стоит себе в этом отказывать», — довольно двусмысленно одобрил он. То ли мои слова, то ли действия, которые я тут же прекратила. И даже на полшажочка отодвинуться сумела. «Извините, я не хотела», — поспешила оправдаться. «То есть хотела, но убедиться. В смысле, что все зажило. Вот». Закончила совсем тихо, чувствую себя глупее некуда. Так себе оправдание, с учетом, что здесь и невооруженным взглядом видно, что все в порядке. Трогать не обязательно. Уж не знаю, как на самом деле он воспринял мой порыв, но послышался усталый вздох, а затем оборотень заново притянул меня к себе, крепко обняв обеими руками. После чего и вовсе прижался губами к моей макушке, глубоко вдыхая, и стало так хорошо, будто все тяготы мира сняли с моих плеч. А еще немного смешно. Просто меня так папа всегда целовал, а тут... неожиданно. Тем более от такого, как Рафаэль Оливейра. «Знаете...» — запрокинула голову, глядя на него снизу вверх. «Все-таки вы очень странный оборотень, сеньор Оливейра». Закусила губу. «Никогда не думала, что вы способны на подобное поведение. Мне казалось, что вы совсем не умеете обнимать», — взмахнула рукой. «Вот так». Пояснила, как смогла. «Особенно девушку. Особенно меня». «Я способен на проявление свойственных всем живым существам эмоций? Какое открытие, правда же, сеньорита-референт?» Хмыкнул Рафаэль. «И это, по-твоему, странно?» Дополнил, прищурившись. «Вот явно мужик не в курсе, что о нем судачат подданные. Просветит, что ли?» «Честно?» «За вашей напускной суровостью это очень сложно разглядеть. Сотрудники так и говорят, что вы улыбаетесь только, когда собираетесь кого-то убить». Понизила голос, добавив в него нотки ужаса. «Будто это последнее, что видит жертву вашего гнева. А еще ходят слухи, что, несмотря на огненный темперамент, у вас осколок льда вместо сердца». Положила ладонь на его грудь, постучав указательным пальцем. «Да-да», — покивала с важным видом в подтверждение своих слов. «И это я молчу про вашу личную жизнь», — протянула многозначительно. «И вот как тут мне, простой бедной провинциалке, понять, что вы обычный и умеющий чувствовать оборотень? А вот и приходится выяснять все опытным путем, на свой страх и риск». Наигранно тяжело вздохнула. Оливейра на мои слова сперва нахмурился, а затем обреченно уставился в небо, запрокинув голову. «Ладно, про личную жизнь я понял. Про суровость, кусок льда вместо сердца и темперамент тоже», — проговорил задумчиво. «Но откуда такие подробности про мою улыбку перед убийством, если я потом всех тех, кто это видел, убиваю?» Вновь посмотрел на меня, сохраняя прежнюю хмурость. «А про выяснение опытным путем мне, пожалуйста, отдельно и со всеми подробностями, сеньорита-референт». Приподнял бровь в демонстративном ожидании. «Что еще ты обо мне выяснила? Уже лично сама?» «Ага, как же, так ему и рассказала. Он бы еще любовное признание запросил. «А я знаю, откуда такие подробности», — удивилась. «Как говорится, за что купила, за то и продаю. А что про меня? Я просто вот постоянно задаюсь вопросом, как вы меня до сих пор не уволили или не убили. Просто сравнивая поведение Паулы и мое, это было бы, наверное, ожидаемо». Почесала нос сконфуженно. «По крайней мере, ставки на мое увольнение высоки, как никогда. Я даже присоединилась к тотализатору. Когда я еще столько заработаю?» «Хм...» Вернул себе задумчивый вид оборотень. «И на что поставила?» «Не, не скажу», — протянула я довольно. «Я ж не дура. Повод вам давать ненужный», — фыркнула насмешливо. «Меня вот другой интересует. Очень-очень интересует», — прищурилась, глядя на его губы. «Но просто мой вопрос именно с ним связан был». «Если очень-очень интересует, спрашивай», — усмехнулся оборотень. «А вы правда никогда-никогда не целуетесь со своими девушками?» Выпалила на одном дыхании, пока не передумала. С учетом, что меня-то он поцеловал, вопрос был более чем насущным. Тем более, что, услышав его, Альфа подзавис на несколько секунд. «Это довольно личный вопрос, не находишь?» Выдал спустя долгую паузу. «Если я на него отвечу, тебе тоже придется поделиться со мной чем-то личным». «И вот, наверное, зря я это делаю, но...» «Это чем, например?» — заинтересовалась против воли. «Таким же личным, например?» «Тем, в чем не признавалась прежде никому?» «Ну нет, это уже слишком», — шутливо возмутилась я, раздумывая над ответом. «Что-то, что никто не знает, и то, что лучше не извлекать на свет». «Почему слишком?» Нисколько не проникся тот, отвлекая. «Если ждешь от кого-то что-либо конкретное, будь готова ответить тем же. Равноценно. Разве не справедливо?» «Справедливо», — признала его правоту, закусив губу. «Ладно», — вдохнула и выдохнула, собирая всю смелость в кулак. «Когда-то в недалеком прошлом я была влюблена в своего жениха», — выпалила на одном дыхании. «Зачем?» — призналась. «Решила же уже, что это лучше оставить в глубине детских грез». Но сказала. Наверное, просто захотелось хотя бы так поделиться с ним своей детской мечтой. Тем более ему ведь все равно неизвестно, что это я о нем. Так что ничего не теряю. И что изменилось? Повзрослела? Пожала я плечами с грустной улыбкой. Или просто осознала, наконец, что не нужна ему. Выберите сами, что вам больше нравится. Оборотень на это отреагировал далеко не сразу. В бирюзовом взоре снова вспыхнули тлеющие угольки. «Это твое откровение, не мое. Тебе решать». Вот тут я призадумалась. «Наверное, и то, и другое по-своему верно», — поставила по итогу. «К тому же, когда в будущем я встречу свою пару, эти чувства станут неважны. Так какой тогда смысл за них держаться?» Не столько ответила, сколько себе напомнила. А то я стала о том забывать в его присутствии. «И то верно», — криво усмехнулся стоящий передо мной. А проявление звериной сущности в бирюзовых глазах вспыхнуло намного ярче. «Даже более, чем все остальное. Оставку тебе лучше сменить. Проиграешь». Тяжело выдохнул мне в губы, прежде чем, наконец, отстраниться. Ничего больше не сказал. Шагнул ближе к бортику, через который тут же спрыгнул в воду. Я же осталась стоять на месте, растерянно глядя ему вслед. Дотронулась до губ, на которых остался привкус горького кофе и сладких апельсинов. Пытаясь не думать о том, насколько же сильно я облажалась со своим признанием. А еще кое-кто так и не дал ответного признания.